Глава 30. В настоящее время в Соединенных Штатах сохранилось 5 видов смертной казни. Последнее постановление Верховного суда «Автономия отдельных штатов», подавляющее большинство опрошенных, высказывается за сохранение смертной казни. Почему? Потому что это сдерживающий фактор. Закон тем самым утверждает: жизнь – величайшая ценность. Из 5 видов самый древний – казнь через повешение. Последний раз имела место в Канзасе в 1965 году. Приговоренному потребовалось 16 минут, чтобы умереть. Иногда такая казнь длится еще дольше. В Монтане ей до сих пор отдают предпочтение. Видите ли, только так можно воздействовать на этих зверей. В Юте практикуется расстрел. С 1890 года в штате Нью-Йорк применяют электрический стул. Это считается более гуманной альтернативой повешению или расстрелу. Приговоренного, мужчину или женщину, накрепко привязывают к стулу, к ногам и наголо выбритой голове подводят медные электроды, включают на 30 секунд ток от 500 до 2000 вольт. Речь идет о закоренелых преступниках, убийцах, умственных и нравственных уродах. Если за указанное время смерть не наступает, ток включают снова. И так 2, 3, 4 раза подряд. У некоторых исключительно выносливое сердце, при этом случаются всякие неожиданности. Иногда тело начинает дымиться, иногда даже вспыхивает синевато-оранжевым пламенем, начинает попахивать жареным мясом. Бывает, что глаза вылезают из орбит и болтаются на щеках, как при повешении. Случаются непроизвольная рвота, мочеиспускание, дефекация, кожа краснеет, покрывается пузырями, вздувается, начинает лопаться, как переваренная сосиска. Иногда ток подается слабее, чем нужно, и тогда смерть наступает не сразу, она растягивается во времени. Узника медленно замучивают. Все это не для обычных цивилизованных людей, вроде нас с вами, а для тех, кто представляет явную угрозу обществу, кого нужно раз и навсегда остановить. Если этого не сделать, ограничившись мягким судебным приговором, они, выйдя на свободу, снова возьмутся за старое. В 1924 году в Неваде впервые ввели в обращение газовую камеру. Новшество приветствовали как гуманную альтернативу. Приговоренного к смерти, мужчину или женщину, привязывают к стулу, под которым стоит сосуд со смесью серной кислоты и дистиллированной воды. Туда кидают цианистый натрий, в результате чего выделяется цианистый водород. В мозг заключенного перестает поступать кислород, и он задыхается, испытывая ужас. Расовый вопрос здесь ни при чем. Поверьте мне, все эти домыслы, отвлекающие маневр, возможно, они возникают потому, что в Соединенных Штатах к смертной казни чаще приговаривают цветных, возможно, согласно статистике, убивший негра белый имеет меньше шансов получить смертный приговор, чем совершивший такое же преступление чернокожий американец. Конечно, в каждом штате, округе, городе, в той или иной сельской местности и даже у каждого прокурора свое отношение к этой проблеме. Кое-кто может быть даже расистом, но помилуйте, нельзя же приспосабливать уголовное право к проблемам общества. Начинаются жуткие судороги, как при эпилептическом припадке. Глаза вылезают из орбит, кожа приобретает багровый цвет. Причиной смерти становится не мгновенная интоксикация всех жизненно важных органов, а мучительное удушье. Это наиболее жестокий способ лишения жизни, мнение врача. Новейший метод лишения государством жизни своих граждан с помощью смертоносных инъекций с энтузиазмом провозглашен самым гуманным, изобретен в 1977 году и впервые опробован в Оклахоме. Приговоренного к смерти, мужчину или женщину, прочно привязывают к операционному столу, затем ему делают внутривенное вливание. Сначала это раствор барбитурата, потом 100 миллиграммов павулона, мышечного релаксанта, и, наконец, чтобы смерть наступила быстрее, хлористый калий. «Эти скоты не заслуживают, чтобы с ними так возились, проявляя такое милосердие, ведь это же не люди, а звери. Зачем сохранять им жизнь, кормить, обслуживать? Пусть они тоже страдают, как их жертвы, око за око, зуб за зуб, разве не так? Ответьте». Стоимость такой инъекции ничтожна, что не может не радовать озабоченную бюджетными проблемами законодательную власть и играет на руку поборникам смертной казни. Ведь такая смерть безболезненно, просто погружение в вечный сон. Обществу не предъявишь обвинений в варварстве, желание причинить приговоренному физические страдания, жестоко отомстить. Поиск гуманных альтернатив в смертной казни ведется совсем не ради осужденного, а ради спокойствия американских граждан, чтобы преднамеренное убийство, санкционированное государством, не тревожило их совесть. Он польстил ей, Элизабет Энн Келлер, сказав и повторив еще раз, что да, он читал ее статью в Citizens Inquiry. Во всяком случае, кто-то из его команды сделал для него выжимку. «А почему она написала статью на такую тему?» — полюбопытствовал сенатор. Келли Келлер помолчала, не желая говорить, что тему предложил Карл Спейдер, а потом сказала: «Эта проблема давно интересует меня. Чем больше в нее входишь, тем большим отвращением преисполняешься». И это было правдой. Так же, как и ее ссоры с отцом. Око за око, зуб за зуб, а почему бы и нет? Пусть это жестоко, пусть примитивно, но все же подкрепляет тезис о том, что жизнь — величайшая ценность. Почему бы и нет? Что касается сенатора, то он, конечно, был среди тех, кто выступал за отмену смертной казни, и, конечно, храбро противопоставил себя ее сторонникам, которых хватало в его родном штате, где узаконена казнь на электрическом стуле и где в настоящее время ожидали исполнения приговора несколько осужденных, чьи просьбы о помиловании были отклонены. И, конечно, выступал с речами на эту тему. Он столь же красноречив и непреклонен в своих политических убеждениях, как и его друг Марио Куомо. Смертная казнь неприемлема для цивилизованного общества, ведь лишение человека жизни по какой бы то ни было причине безнравственно. Общество в этом случае опускается до пещерного уровня самого убийцы, и особенно страшно при несовершенстве американского законодательства, что всегда существует опасность приговорить к смертной казни невинного мужчину или женщину, а эту ошибку поправить уже нельзя.